Глава 7. Тяготы жадности. Я посмотрел на лося, а потом обратил свой взор к свету. На душе было неспокойно. Хотелось материться. Дилемма, стоящая передо мной, требовала решения. Лось, каким-то макаром свернувший себе шею при попадании в небольшой овражек, был хорош. Велик, прекрасен и свеж, как труп. Могучие ветвистые рога практически прозрачные, как будто сделаны из хрусталя. Отчетливо серебристый оттенок шерсти и угольно-черные копыта. И, конечно же, хвост. Он был длиной 1-2 метра, поросший той же серебристой шерстью и с жалом на конце, который легко выскальзывал, стоило мне надавить большим пальцем на кожистый бугорок под ним. Аккуратно оттянув лосю губу, я оценил крепкие длинные клыки хищника. Система обозвала лося «крупный лесной хищник, уровень 12 единиц» и отметила золотым цветом. Я прикидывал свои силы. Тушу надо было доволочь до следующего дома матери, чей свет призывно мерцал вдалеке. Слава яйцам, опять возле реки. Начинаю подозревать, что эти дома гнездятся в местах, где удобно отстроить нечто вроде поселения с доступом как минимум к воде, возможно, к лесу. В пустынях, наверное, они стоят в каждом крупном оазисе. Патриция никак находку не прокомментировала, как и мои озвученные планы по транспортировке туши лося в дом матери и искармливанию падали лицу в стене. Эта девушка начинала мне нравиться. Особенно на фоне Лилисанны, мир ее стервозной душе и глухоты ее собеседникам. Она молчит, хорошо кушает и молчит. Разве не лапочка? Я с большими усилиями выволок тушу из оврага и допер до воды. Понадобилось прилично напитывать свое тело внутренней энергией. С каждым рывком на чистом пердячем паре такое не утащишь. Если вес и меньше половины тонны, то ненамного. В воде зато сразу организовалась процессия. Впереди я тащу лося за рога. В арьергарде шагает пат, обвешанный рыбой. В таком духе мы и двинулись дальше. Я шел в постоянном напряжении, ожидая, что из воды сейчас покажется какое-нибудь водоплавающее мурло и сожрет либо меня, либо лося, либо патрицию. А может, всех нас скопом, но ничего так и не случилось. Затратив половину дня, мы неспешно протащились с блондинкой и трупом по воде и свернули к дому матери. За всю свою жизнь, даже работая в юности на стройке с молдаванами, я не проникался выражением на морально-волевых, так, как проникся, таща этого явно необычного лося к приемнику купели. Когда я остановился возле лица с распахнутой пастью внутри дома, с меня уже не катил пот, а поднимался пар. Ноги и руки уже не ощущались, но, тем не менее, я как-то запихал тушу в раскрытую пасть каменного лица. Зачем было так напрягаться? Понял только потом. Хотел испытать свои возможности на пределе. Наконец, лосиная рожа с клыками скрылась в пасти каменной морды, напоследок хрустально прозвенев рогами об губы, которые точно никто никогда не целовал, и я отупел и уставился в глаза изваяния. Там зажегся зеленый свет, а спустя почти минуту медленно мигнул золотом. 1, 2, 3, 4. Все, дело сделано. Падаю и вырубаюсь. Проснувшись, я с утробным рычанием накинулся на прильнувшую рядом девушку, лихорадочно щупая ее тело. Еду-то несла она на себе. Жрать хотелось невероятно, едва удерживал себя от желания ее укусить. Патриция моментально проснулась от настолько интенсивных домогательств и начала вторить мне тихим подвыванием. Видимо, тоже что-то прокачалось. Обоим было глубоко плевать, что рыбины в песке и пыли. Хрустели только так. Звереем потихоньку, да. Утолив голод, а точнее, сожрав все, я повел девушку к реке смывать с собой грязь. Тело сильно ломило, чувствовалась слабость. Потом, усевшись на берегу, открыл системные сообщения. Теперь, видимо, для разнообразия мигали красные и желтые конвертики. Сначала открыл красный. «Вы получили 3-й уровень». Разблокирован календарь и часы. Замечательно. Из простого дикаря я превращаюсь в дикаря со встроенным смартфоном. Но жаловаться точно не буду. Под лицу все к лицу, как говорится. Что в желтом? Последствия перенапряжения. 5 единиц в каждой физической характеристике. 15 единиц в характеристике энергетика. Рекомендуется отдых в течение суток с минимумом физических усилий. Покой нам только снится. Пробурчал я, начиная углублять свое состояние ловли рыбы. Штраф обозначенной системой отчетливо ощущался целым букетом негативных ощущений. Но жизненный опыт, тесно связанный с периодическим лютым голодом, легко пересиливал временное недомогание. На секунду заглянул в статус. Статус. Имя Соломон. Раса – человек. Класс – странствующий монах, стальной. Пол – мужской. Уровень – 3 единицы. До следующего уровня – 2232 единицы опыта. Фракция – отсутствует. Характеристики. Сила – 25 единиц. Выносливость – 25 единиц. Ловкость – 20 единиц. Реакция – 20 единиц. Восприятие – 24 единицы. Энергетика – 20 единиц. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Свойства бессмертного. Возрождение – максимальный уровень. Вечный – максимальный уровень. Зов к матери – максимальный уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. Слабое улучшение обоняния. Свободные очки. Характеристик – 2 единицы. Способностей – 2 единицы. Навыков – 2 единицы. Так, я аж замер. Сила и выносливость светились золотым цветом. Видимо, достигнут предел расы. Дальше только за очки характеристик нырять вслед за лосем. Скорее всего, остальные кондиции тоже замрут на показатели в 25 единиц. Как только это случится, прощай адский утренний голод. Еще, кажется, уровень добавляет одно очко к расходным характеристикам. Из чего следует, что мне нужно будет взять 25-й уровень, чтобы истратить все набранные с помощью лосиной туши ресурсы. Не слабо. Только вот кажется мне, что добившийся того же уровня волшебник, которому необходимо прокачивать лишь 2-3 профильные характеристики, будет гораздо сильнее, или нет, не так, эффективнее в своих возможностях. Поживем, увидим. Окончательно задолбавшись и подвернув ногу, я, тем не менее, обеспечил нас запасом еды. При взгляде на рыбу начинал отчетливо воротить. Ни разу не японец же. Сколько можно ее сырую жрать? Дотащили улов до дома матери, распотрошили и, расположив его в теньке, уселись отдыхать. Можно сказать, сегодня первый выходной с того момента, как я попал в мир Пан. День прошел тихо и мирно. Я сидел в позе лотоса, гоняя по внутренним каналам крошки ки. Больше старался правильно расслабиться, чем тренировался. Плел из трофейных волос психованной эльфийки тонкие косички, которые затем сплетал в косички потолще, получая тем самым вполне годную веревку. Я бы с удовольствием вообще сплел весь оставшийся запас в один шнур, но понятия не имел, как это делать правильно. Патриция предавалась тем временем любимому занятию, сидела и смотрела в стену. Лишь когда стало темнеть и я устроился спать, она подгреблась мне под бок и ровно задышала на ухо. С утра я проснулся, обнаружив в десятке метров от нас парочку мужиков в кожаной броне, что без всякого удовольствия на нас косились. Заметив, что я проснулся, они приблизились, на Рошванском довольно вежливо предложили встретиться с бароном Мироном по прозвищу Курган, желавшему с нами побеседовать. Шел я за ними с тревожными мыслями. Мужики совершенно не производили впечатления скрытников и носили гордый статус «дружинник барона». А значит, я их банально проспал. Сколько еще продлится безопасность? Месяц-два? И после этого каждый за Соня будет рисковать проснуться с волчьими клыками в заднице или на горле, как минимум. Мысль о том, что по этому миру будут бегать твари куда опаснее и смертоноснее волков, я отважно не пускал в череп. За границей территории дома матери был разбит лагерь. Пока шли, я насчитал около 3 десятков воинов в кожаных доспехах и пару сотен крестьян. Стражники, сопровождающие нас к барону, подозвали одну из ближайших девок и озадачили приказом найти нам одежду. Я тут же въедливо уточнил. «Одежда в подарок или как?» Один из сопровождающих сплюнул, но подтвердил. «Да, подарок». «Отлично. Я, конечно, привык к нудизму, но совсем уж в дикари подаваться не хочу». Бароном оказался сухой жилистый мужик, явно перешагнувший планку в полвека возраста. Лысый, с короткой бородкой и с резкими чертами лица. Он ничем не выделялся среди обычных воинов. Разве что серебряным статусом и медальоном на груди. Статус мужика гордо означал «Мирон, по прозвищу Курган, человек, воин, барон Рошвана, уровень 46-й». «Эва как?» «То есть тебе могут присвоить прозвище, и окружающие его увидят, и звание аристократа идет параллельно общему классу». Барон тем временем закончил объясняться с парой крестьян в летах и обратил внимание на нас. «Бессмертные?» — отрывисто спросил он. «Потерялись? Ушли?» «Бессмертные!» — покладисто согласился я и показал рукой на Патрицию, Она явно потерялась и не в себе. Я ушел. Почему? Быстрый и деловой вопрос барона. Явно не про девушку. Хочу на юг. Не хочу быть связанным клятвами и присягами. Такой же быстрый ответ. Торопишься? Нет. Могу остаться и помочь вам всем, чем могу. Если поможете с девчонкой, буду с вами до конца безопасного периода. За еду и немного знаний о том, как выжить в лесу. Годится. Барон не привык, видимо, долго раздумывать и тут же гаркнул. «Эй, Воромей, ходи к нам!» Подошел мужик, судя по статусу, был магом и не кислого такого 30-го уровня. Он внимательно посмотрел на Патрицию, пожевал губами и забрал ее с собой. Та, не проявив никакого сопротивления, покорно ушла за ним. Барон тем временем насел на меня с вопросами. Что я видел по дороге сюда и что, собственно, умею? Я честно признался, что кроме как носить тяжести, ничему не обучен. Что мужика вполне устроило. А вот на мои слова о единственном приключении, в ходе которого одна психованная темная эльфийка получила ногой в грудь, он перевозбудился настолько, что приказал готовить гонца к императору. Шутка ли? В 2 неделях ходьбы от будущей столицы подземный ход к другой нации, судя по всему, совсем недобрый. Также я пожертвовал во благо Рошвана пару шнурков из волос темной эльфийки. Взамен мне выделили здоровую миску похлебки с мясом и пару толстенных теплых лепешек. Барон не посчитал зазорным разделить трапезу, хотя сложилось впечатление, что ему глубоко класть на сословные различия. Он его и подтвердил, кратко рассказав о том, что 20 пожилых ветеранов императорской гвардии выделили крестьян, звание барона и чуток воинов на обустройство. Как только первая из его деревень будет построена, звание станет наследственным, и Мирон окончательно забаронеет. Тем временем маг привел обратно Патрицию и кратко бросил барону загадочные слова. «Оковы жестокости человека!» Барон нахмурился и задумался. Посидев так, он обратился ко мне. «Тут у нас проблема, Соломон. Оковы жестокости — это заклинание, которое мало кто может наложить, и мало кто будет это делать. Запрещенное оно. А плюнуть в суп императору или его женой у пустой бессмертной вряд ли бы получилось. Нет, к нему вам ходу. А что это значит?» Он многозначительно помолчал и отхлебнул отвар из кружки, потом сам и ответил. «Это значит, что девочка моталась по лесу и пощупала центр дикой магии. Этакий кристаллик, висящий в дрожащем воздухе, редкость и опасная». «Видел я такой», — с умным видом брякнул я. «Трогал?» — голос Мирона стал, ну, очень далек от задумчивого. Человек напрягся. «Нет», — честно сказал, — «я понимаю, что дело табак». «Статус покажи», — безапелляционно потребовал Мирон по прозвищу Курган. Но добавил извиняющимся тоном. «Иначе прогоним обоих. Мы так уже с 10 людей потеряли. Убить пришлось или изгонять. Один чихал пыльцой, аж целым облаком. Та жглась очень сильно, другой ежей рожал. Натурально, одного за другим. Добили его из жалости. Еще всякое было. Показывай статус». Этого делать откровенно не хотелось. «Нет, у меня там ничего особенного, но очень неприятно, когда душу незнакомому человеку показываешь». Но переборол. На запрос Мирона о демонстрации полного статуса ответил согласием. Системный запрос мигнул и пропал. Лицо мужика разгладилось. «Дикая магия. Хренотень непредсказуемая, может все извратить. Причем часто так, как будто над тобой пьяные боги издеваются», — поведал он задумчиво и продолжил. «Так, вернемся к нашей бабе. Проклятие, матерью клянусь, явно ей досталось от дикой магии. Та может одарить жадного дурака целой пачкой различной дряни. Снять его для обычного честного рошванца никак. Дорого, опасно. Для снимающего магистра магии требуется много сил и ингредиентов. Таким проклятием работорговцы наказывали, ну, очень сильно провинившихся перед ними людей. Суть в том, что разум запирается в клетке с тела, ему оставляют лишь базовые навыки. Ходить, лежать, есть, спать, избегать холода или тепла. А сам человек все видит, все слышит, все понимает, но ничего не может. Проклятые медленно сходят с ума. «Вот так-то». «И что, все? Девчонке не помочь?» — мрачно спросил я. «Ничего себе! Участь хуже смерти. Не думал, что так быстро с этим столкнусь». Барон ухмыльнулся. «Можно, можно. Ей дважды повезло. Первый раз, когда схватила дикую магию, а второй, когда встретила тебя. Ты же ее кормил, поил, заботился, так?» Я тупо кивнул, не до конца въезжая в тему. «Ну вот. Так бы она померла с голода или с обрыва вертанулась и шею бы себе сломала. И все же. «Вы же бессмертны, воскресаете!» Со стороны Патриции раздался невнятный звук. «В общем, бери ее, отведи вон на то чисто полюшко и убей к хренам. Часик подождешь, воскреснет поблизости. Я пребывал в ступоре, кивнул в знак благодарности, взял Патрицию за ручку и повел в поле. Чисто, маму его, полюшка. Отойдя где-то на километр от будущего поселения барона и найдя небольшой бугорок, с которым с натяжкой можно было назвать холмиком, я быстро раздел девушку. Та снова издала слабый и странный звук. Я немного виновато посмотрел в ее рассеянные глаза и сказал: «Ну, ты это, прости, если шо». И дал ей в лоб. С выбросом ки в полную силу. Девушка отнесло метров на 5 и протащила по траве еще немного. Шея сломана, наверное. Померла точно. Разглядывать не хотелось. Неприлично все-таки на чужой труп пялиться, человека смущать. Сидя на холме и ожидая, пока Патриция воскреснет, я напряженно думал о ежах. Рожение ежей — это наша русская тема. Ее, конечно, могут понять другие носители языка и фольклора, но не в этом дело. Дело-то нечистое какое-то. Почему ежи? Почему не ливень из кашалотов, выросшие на плечах кроты, внезапная лактация у мужика? Почему именно рожание ежей? Совпадение? Нет, не думаю. Зато точно знаю, что ни при каких обстоятельствах, ни за что, даже под угрозой пыток, я не прикоснусь к чему-то, носящее название «дикая магия». Не-не-не. Из задумчивости меня вывел девичий крик, звонко и отчаянно повторяющий одно и то же. «Фак! Фак! Фак!» Я оглянулся и нашел взглядом Патрицию. Она шла ко мне по полю, продолжая надрывно выкрикивать одно и то же. Ее тело, что лежало неподалеку, уже исчезло. Подойдя, она бросилась обнимать и начала рыдать, что-то заунывно бубня сквозь слезы. Успокоилась она не быстро. Езда на пассажирском сиденье в собственном теле произвела на девушку гнетущее впечатление. Она долго вытирала об меня слезы и сопли, даже пытаясь обвинять на английском языке в том, что я, видите ли, не догадался ее убить сразу. Но охренеть теперь. Впрочем, каких-либо иных мер утихомиривания женской истерики, кроме обнимашек и поглаживания по голове, я не знал. Устаканилось оно как-то само собой. Патриция без вопросов согласилась показать свой статус барону, а тот, не особо горя желанием, поделился со мной увиденным. «Сирена для зеленокожих. Ваш голос для расы гоблиноидов звучит невероятно привлекательно и услаждает их слух. Третье благословение принцессы. Испускаемые вами газы выходят бесшумно и не имеют запаха». Два вечных, но своеобразных плюса при одном чугунном, но временном минусе. На мой взгляд, размен хорош, но пустая продолжала материться, покачивая головой и привыкая обратно к своему телу. Она получила разрешение Мирона на проживание на его территории в обмен на работу. Когда он это предлагал, то упомянул, что в принципе выбор широк, ее никто не держит, она спокойно может уйти одна или со мной. Бросив на меня быстрый взгляд, приведенная в чувство блондинка неистово затрясла головой, отказываясь от настолько сомнительных перспектив. Было немного обидно, но я понимал, что та милая, добрая и молчаливая Патриция уже умерла, и теперь вместо нее есть обычная говорящая американка. Попрощавшись с бароном и бывшей спутницей, я ушел на берег реки привести мысли в порядок. Впереди были 2 месяца работы, за которые я должен узнать намного больше, чем знаю сейчас. А еще меня несколько смущали несколько записей в логе системы. Получен опыт 30 единиц. Получен опыт 80 единиц. Вы узнали о заклинании «Оковы жестокости человека». Очки опыта плюс 120 единиц. Вы убили бессмертного. Патриция Лендер, уровень 3. Очки опыта плюс 400 единиц. За убийство бессмертных дают опыт?